вот, как бы про лето. Летом так хочется поговорить о чем-нибудь самом простом, самом очевидном в человеческой жизни. Ну, например, о любви к природе. Летом она охватывает практически всех без исключения, правда? Только вот почему-то мы о ней очень мало думаем. И вот давайте подумаем, что же это за чувство такое человеческое, и зачем душе человеческой, а серебряные нити, которые вы слушаете, эту программу о душе, нужна любовь к природе. Ну, правда. Ну, допустим, у нас существуют телесные потребности. Мы сейчас так и говорим, поехали, подышим кислородом, нужно продышаться, или нужно поправить здоровье. Прямо так и говорим. А вот зачем душе нужен этот лес, этот берег моря, эта лесная опушка, эти горы, этот потрясающий Алтай, в общем, все то, что мы зовем любимой природой, родной и не очень. Зачем нужна человеческой душе любовь к природе, дорогие радиослушатели? Это тема сегодняшнего разговора в прямом эфире программы «Серебряные нити». Я, как всегда, веду эту программу. Доктор Александр Данилин меня зовут, давно чего-то не напоминал. И хочу я сказать, что ждем ваших мнений о том, зачем вам лично нужна любовь к природе и что она вообще собой представляет. Это самая человеческая любовь по телефону 495-956-1514. Это постоянный телефон прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. И на сайте, который находится в сети интернет по адресу www.serebnity.ru. «Серебнити» пишутся латинскими буквами в одно слово, без всяких пробелов и выделений, начиная с «С» как «доллар». www.serebnity.ru. Вы входите на сайт, видите кнопку «Наш форум», давите на кнопку «Форум» и оказываетесь на первой странице форума, где сразу видите мини-чат. Там дальше пользователи интернета разберутся сами. www.serebnity.ru и 495-956-1514. В сущности своей человек, ну, если пользоваться словами естественный и искусственный, образование сугубо искусственное. Мы создаем искусственные вещи, мы отделяем себя от природы, простите, ради бога, одеждой. Мы селимся в городах и как бы предпочитаем в них жить, несмотря на всю свою горячую любовь к природе. И, наконец, несмотря на всю ту же горячую любовь к природе, как известно, мы в нее гадим. Ну, как можем. Такое впечатление, что мы с природой враги. Однако, когда у нас появляется в голове такая летняя мысль об отдыхе, то мы немедленно вспоминаем о своей безумной, горячей и страстной любви к природе. Вот к полянкам, жучкам, песочку, ко всему чему угодно. С чем связаны такие парадоксы? Почему мы разрушаем то, что любим? Или мы не любим эту самую природу, а как-то по-другому к ней относимся? Почему человек действительно разрушает то, что любит? Словом, как только начинаешь задумываться о простых, естественных, таких привычных вещах, появляется множество вопросов, все, которые есть у вас, по телефону 495-956-1514 и на сайте www.serebnity.ru. Ну, не знаю, насколько точно я подобрал иллюстрации любви к природе, но вот замечательная певица, любящая природу, из предгорьев Анд. Palomita blanca, alas de plata, piquito de cobre. Habían pensado y abandonarme porque soy un pobre. Habían pensado y abandonarme porque soy un pobre. Y las cadenas que me Видимо, все, кто любит природу, сейчас находятся где-то там, в ней. Я хотел сказать, что удивительная вещь существует с нашей любовью к природе. В действительности она все больше и больше становится, ну, своего рода центральным нашим чувством. Вот если вы вспомните, не хочу, конечно, это обсуждать, но еще лет 10 тому назад главную воду, которую раскупали наши потребители, это была вода, заряженная всевозможными экстрасенсами, магнитными полями, серебряной ложкой. В общем, всякая разная вода, которая приготовлена искусственно. Теперь всевозможные воды конкурируют за свою естественность и натуральность. То же самое можно сказать, ну, например, про всякие кремы дамские, да, если раньше мы, ну, как бы руководствовались фирмой, теперь сами фирмы стремятся к естественному. И вообще, это самое естественное занимает все больше и больше часть рекламы. Сами понимаете, что все это мало отношения имеет к любви к природе, но, тем не менее, складывается такое впечатление, что решительно никаких других подлинных ценностей вот в этом искусственном человеческом мире, в мире, который человек создает, как будто не осталось. Вот что сказала по этому поводу наша радиослушательница Наташа. Добрый вечер. Спасибо огромное за сегодняшнюю тему. Вопрос этот волнует меня очень давно, и сама сущность чувства любви к природе. Поскольку люблю, действительно люблю, все время, сколько себя помню. И столько же, наверное, пытаюсь вникнуть, почему. Не могу иначе, не могу не следовать, не предавать этого чувства. И порой даже кажется, что оно родилось прежде себя самой. Можешь лишь его созерцать, неуклюже пытаться осознать. Но когда оно появилось, трудно понять. Любовь к природе, и невольно задаешься вопросом. А что есть природа? Горы, реки, воздух, птицы. Или, может быть, травы, колышущиеся в потоках ветра. Вон то далекое и одновременно такое близкое огненное солнце. Лес, отбрасывающий прохладную тень, или наступившая ночь. Так что ты любишь? Все это сразу? Тогда и ласковый солнечный свет, и испепеляющий зной. Испытываешь умиление и восторг при виде игривой забавной мордашки, а когда из нее вырастет ярый дикий волк. Или любишь утренние прохлады, а если это промозглый ливень и слякоть. Или вон то могучее древо с восхитительной ажурной кроной, а ядовитую змею, которая обитает под ее корнем. Где же границы этой любви? И почему одинаково нам приходится восхищаться и рассвету, и закату, или также пробегающей белке? Мы любим все это сразу или каждую по отдельности, или нечто, стоящее за всем этим? Если есть любовь, то должен быть и ее объект. Поэтому любовь к природе, во-первых, есть осознание природы как некого единого целого, взаимосвязанной стройной гаммой элементов, непомерно большего, величие которого невольно возвещает уважение и восхищение. Или наоборот, ощущение целого сквозь каждую его частичку. Поэтому, любя природу, принимаешь все, и опасное, и прекрасное, и смерть, и жизнь, и увядание, и рассвет. И в этом, по-моему, мощь надвигающегося смерча может нас восхищать так же, как капли росы. Нас может восхищать и жестокость хищника, безжалостно поедающего добычу, и также самка, оберегающая детеныша. Во-вторых, это совершенство. Это то, что таится в тайном дыхании, восхищении красотой природы. В сути этой красоты содержится гармония. Это не просто красиво, а тончайшее совершенство. Попробуйте просто представить, как оно все, то есть природа, может функционировать. Как в мгновение ока бесперебойно проходят миллионы сложнейших химических реакций, и на построение любой из которых, даже модели ее, у ученых ушло бы годы кропотливой работы. Как движутся небесные тела, и все это проходит в совершенной точности. Как это просто все существует на протяжении миллионов лет. Что поддерживает эту глобальную слаженность и согласие? За простым ощущением красоты природы, я думаю, мы предчувствуем упорядоченность и непостижимое совершенство, которое нас воодушевляет. И в-третьих, любовь к природе – это ощущение того, что являешься детем природы, неразрывное с ней единство и интуитивного понимания. Тогда приходится задуматься еще глобальнее. Ведь весь мир и вся Вселенная состоит условно из двух компонентов, только из двух – природы и из того, что создано человеком. По сути, нас лишь только двое – человечество и природа. Два сознания, два полюса, несоизмеримых по масштабу. Мы можем чувствовать себя двумя организмами – человеком и гигантом, великаном, которым является для нас природа. Но два – это только лишь то, как воспринимает наш мозг, наш человеческий разум. Нас только двое во всей планете, и разве мы можем не любить друг друга? Спасибо, всего доброго. Ну и вообще, конечно, Наташа записала потрясающее эссе. Но особенно меня не близка ее мысль о том, что есть только два сознания. Природное и человеческое. Мы не очень отдаем себе в этом отчет. Ну, вот Наташа многими словами пользовалась, и среди них слово «мощь». Правда, есть такое свойство у природы вместе с ее землетрясениями, цунами, извержением вулканов, ураганами, с тем, чем мы сталкиваемся, и то, что очень часто воспринимаем как гнев природы. И все-таки на свете, наверное, очень мало людей, которые не любят природу. По-моему, если я не ошибаюсь, могу ошибаться, по-моему, именно Гераклит первый смутил умы, ясные, простые человеческие умы, вроде наших, вопросом, совершенно удивительным, на самом деле, который очень многое может перевернуть и в человеке. Вопрос очень простой. Вопрос такой. А может ли человек любить нечто, не имеющее души? Вот попробуйте, когда вы окажетесь на пороге любимой природы, ну, хоть на полянах перед своими дачами или на дачах, попробуйте задать себе этот вопрос. На самом деле мощь, грозы, тайфуны, ураганы, землетрясения человек любить не может. И вообще человек может правда любить только то, что обладает душой. Потому что нечто бездушное не в состоянии ответить на наши чувства. И это значит, что его по сути своей можно только бояться. Вот этого самого естественного процесса, о котором мы так часто говорим, любить нельзя. Вот если мы пользуемся словом «любовь» по отношению к природе, значит, мы вкладываем в нее душу, какое-то сознание, чувствуем ее, потому что бездушность вызывает страх. Вот об этом вопросе, прикасаясь к природе, мы все время забываем «Здравствуйте, Ефим». Здравствуйте, добрый вечер. Мы с детства считали, что природа – это объекты. Ну и мне действительно все так нравилось, я любил природу. В течение 30 лет ходил по горам, во льдах купался. Ну а потом, когда я понял, что кроме объектов природы есть еще явления природы, вот тут уже с этого все и началось. Другой ведь разговор, да, вы по-другому говорите. Да, ну, примерно так... то же самое, что только что говорил я. Я просто подчеркиваю это, Ефим, извините. Ага. И, но у меня еще есть, появились претензии к природе. Ну, во-первых, зачем она наделила человека любовью? Все так было замечательно, все так было хорошо, и вдруг на тебе, из всего животного мира, животного, только человека природа наделила любовью. Ну, для того, чтобы соединить мужчину и женщину. Но это еще полбеды. А вот дальше, когда я стал заниматься исследованием, я сделал открытие в психологии, и я выяснил такую вещь удивительную. Природа создала человека как житейского актера, запрограммировала для того, чтобы он выжил как вид. И мы, в общем-то, являемся житейскими актерами, но то не есть осознаем это, этого. Это своего рода мы, это своего рода театр природный, да? Да. Вот весь мир театр, и да, все люди в нем, значит, актеры, и каждый тут свою играет роль. Извините за неточность цитаты. Да, это, значит, развлечение. Вот эту вот шекспировскую мысль я не только... На сегодняшний день она в науке является метафорой, но я объяснил это и доказал, что это не метафора, а истина. Ну, в двух словах, значит, 40 тысяч лет назад появилось сознание. Значит, человека, природа наделила человека сознанием, опять для того, чтобы он выжил как вид. И одновременно с появлением сознания произошла мутация перцептивной системы, и человек перестал видеть вот эти жизненные спектакли. Вот сейчас мы видим спектакли, ну, разве что «Лохотрон» и Жириновского в роли клоуна. А по сути дела, значит, нету ни деятельности, ни поведения, ни общения. Шута. А? В роли шута. Да, ну, в роли шута, да. Значит, мы сталкиваемся с третьей всемирной кажимостью. Значит, те люди, которые 40 тысяч лет назад давали первые термины понятиям, они ошиблись. То есть они перестали распознавать спектакли жизненные, и они ошибочно дали такие термины, как поведение, общение, деятельность, труд, работа. Всего этого нету. Вот. Спасибо это, большое. Конечно... Спасибо большое, Ефим. Я, к сожалению, конечно, не смогу целиком понять вашу концепцию. Ну, все это замечательно интересно. Я хотел сказать две вещи. Ну, во-первых, я очень люблю такого замечательного русского. В общем, кем он только не был. Театральным деятелем, критиком, философом, розенкрейцером. Николай Еврейнов была его фамилия. Он написал замечательную маленькую работу, которая называется «Театр у животных», где считал, что как бы вот такая форма деятельности, как театр, у животных тоже существует, и очень так убедительно это доказывал. А, кроме того, ну, в общем, некоторая иллюзорность человеческих понятий, наверное, описана еще в Ведах. А вот что в контексте сегодняшнего разговора мне, например, очень важно, вот если вы обратите внимание на одну поразительную мысль. А ведь мы действительно, правда, обижаемся на природу. Ну вот комары, например, самый частый мотив обид комары, мошка, пчелы, которые кусаются, ветки, которые норовят выколоть глаз. В общем, обижаемся мы совершенно искренне. Любить умеем. Обижаться, даже оскорбляться умеем. А вот разговаривать, вести диалог с природой, даже если мы ее актеры, актеры же ведь тоже иногда ведут диалоги со своими зрителями. Вот этого мы почему-то не умеем совершенно или разучились. А вообще, вот там, на дне всех этих наших разговоров, между тем скрывается религия. Вот чем больше человек признается в любви к природе, чем больше он говорит: учитесь у природы, наблюдайте природу, он становится пантеистом. И, в общем, с точки зрения христианства, это языческая религия, потому что когда мы начинаем обижаться на комаров, разговаривать с кустом малины, которую окучиваем в собственном саду, или застываем в восхищении от красоты, мы общаемся с кем-то, с какими-то началами, с водными нимфами, с древесными дриадами. Хотя вовсе не обязательно давать им именно такие имена. Мы общаемся с сознанием, как сказала Наташа. Мы общаемся с неким духом природы. И, в общем, только кажется, что это какая-то метафора. Потому что, когда мы в своих городах, в своих квартирах остаемся вдруг без общения, нам вдруг становится одиноко, мы идем в парк и в лес и разговариваем там с кем-то. Само слово пантеизм, ну, вообще пан по-гречески, приставка «все и всякий», но и имя Бога, как вы знаете, одинокого такого Бога, Бога природы. А очень похож на нашего черта, и совершенно не случайно, как мы когда-то уже выясняли. И это, между прочим, некоторый такой водораздел человеческой культуры, потому что когда человек заявляет, ну, например, «я материалист», он, если его немножко по-сократовски поковырять, выясняется, что он в действительности пантеист. Еще одна музыкальная пауза. Наш телефон 495-956-1514. Природе. Продолжаем разговор. Здравствуйте, Антонина Владимировна. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Я постоянно практически слушаю ваши передачи, но позвонила вот первый раз, потому что я очень люблю природу. И вы знаете, в этой жизни вот меня ничто так не расстраивает в последнее время, как вот у нас хамское отношение к природе. Очень мне понравилось высказывание вашей первой слушательницы и ваше собственное мнение относительно природы. И я хочу сказать, что главная ошибка человека, что он считает, что он царь природы, а он лишь ее малая-малая частичка. Актер. И я не понимаю людей, как они не видят такой мир красивый, увлекаются бог знает чем, а про природу забывают. Они не видят. На самом деле все люди все видят, Антонина Владимировна. Вся беда в том, что они не хотят остановиться и задуматься. Потому что, видите, наверное, какая штука произошла, если уж говорить об искусстве и тем более о современном. Что-то случилось у нас, в нашем искусственном человеческом мире. Ничего постыдного и зазорного в слове «искусственность» тут нет. Наверное, стало мучительно не хватать красоты. Вот так устроено в мире, когда человеку в его жизни не хватает чего-то странного, что тоже, между прочим, представляется величайшей загадкой, то, что мы называем красотой. Вот тогда мы начинаем делить заповедные места на коттеджные участки, желая отхватить себе любой ценой кусочек красоты и жрать ее с утра до вечера. А, как правило, там, когда то, что мы называем природой, мы пытаемся захватить, красота опять умирает и становится глубоко искусственной. И нам опять чего-то начинает мучительно не хватать. Здравствуйте, Ольга. Алло. Алло, алло, да, здравствуйте. Слушаем вас. Знаете, я хочу сказать, что я настолько бережно отношусь к природе, настолько я ее люблю. И вот с возрастом я начала не только любить, но и остро в ней нуждаться. Живя в городе, я так устала уставать от людей, от потока информации вокруг, что я просто с какой-то благодарностью, не знаю, создателю, за то, что есть такое место, как лес, как природа, туда выхожу и отдыхаю душой. Если хотите, мозгами. Я все себя скидываю. И настолько вот это чувство гармонии необыкновенное. Это действительно отдыха всеми-всеми фибрами своей души, которые нигде не получишь, не знаю, на каком релаксирующем, не знаю, там, тренинге в городе никогда не получишь. А еще хотела сказать, что вот, наверное, у меня такая еще любовь к природе, потому что мне привела мама. Она очень любит лес, она меня с трехлетнего возраста брала с собой в лес за грибами, за ягодами, мы ходили на целый день. Брала себе несколько сухарей, все остальное это были ягоды, не знаю, вода моховая, мы ее пили. И вот я тоже хочу приучить своих детей, молодая мама, мне их двое, хочу также любить эту природу, ценить ее, любить эти рассветы, закаты, занимался время туризмом. И вот как это замечательно встать рано-рано утром, когда начинают только птички вот петь. И ты чувствуешь, и что ты вместе с ними сейчас запоешь, вот просто запоешь. Оля. А вот мой супруг, он вообще не, во всей природе видит только одних комаров. Ну, он, его родители не водили его в лес, он ее не понимает. Он, наверное, зато замечательно видит футбол. Я прошу прощения. Я хотел спросить, ну, Оля. Ну, он тоже замечательный человек, Оля. Он там замечательно ремонтирует. Верю, что, да? А вообще, на самом деле, это, понимаете, какая штука? Это не значит, что люди, которые что-то вот создают и что-то предпочитают искусственный мир. Помните, как Крамаров когда-то говорил? Подносишь меня к выхлопной трубе, я начинаю себя нормально чувствовать. Вот. Я хочу сказать, что это не плохие и не хорошие люди. Я хотел спросить, признайтесь, пожалуйста, вы разговариваете с природой? Да, вы знаете, всегда. Я ее благодарю вообще за грибы, за ягоды, которые собираю. Я благодарю за тот воздух, который она мне дарит. Я здоровая с деревьями. Спасибо вам большое. Спасибо, Олечка. Вот, да, язычники мы все-таки. Сейчас я попробую сам с собой поставить на голосование. Раз, два, три, четыре. Да, да. Даем в эфир нашу Валентину Дмитриевну Скворцову. Здравствуйте, Валентина Дмитриевна. Добрый вечер. Я вот слушаю вас и размышляю все-таки о связующем элементе. Вот все время развитие идет. Природа, человек, человек, природа. Я вспомнила в общем, очевидную вещь о том, что слово «культура», которое обозначает, знаете, не только земледение, но и воспитание, и еще очень много другого в современном мире, оно было впервые введено Марком Порцием Катоном, таким римским общественным деятелем. Стоиком. Да. Сенека, которого мы недавно вспоминали, собственно, тоже был пантеистом. Ага. Да, он написал трактат о земледелии, наверное, лучше сказать, и был посвящен обработке земли, уходу за полем и его возделыванию. Так вот, он там сообщает, что дает совет, что нужно не лениться и обойти покупаемый участок земли несколько раз. Если участок хорош, чем чаще его осматривать, тем больше он будет нравиться. Вот это самое «нравится» должно быть непременно. Если ну, вот, его не будет, вот, то не будет хорошего ухода, то есть вот не почти, будет культуры. Вот почти как женщина, да? Вот чем больше ее обходишь, и вот, тем больше нравится, да. Так. И уже потом, естественно, слово «культура», оно начинает употребляться в философском смысле. То есть Сирон уже имеет под этим культуру души, как отдельный, не знаю, раздел исследований философии. Я хочу сказать, что меня это тоже так. То есть я не понимаю, как может быть культура отдельно от природы. Она может быть лишь результатом взаимодействия человека с природой, процесса осмысления. Ведь греки же, они не случайно писали великие произведения о богах, которые были, по мнению многих антропологов, персонифицированными. Силами природы. Силами природы. Ну, по мнению многих. Я вот чего хотел сказать. Я хотел сказать, что на самом деле тут есть много вещей замечательно интересных. Ну, например, да, в сущности, даосизм, китайский, лао-цзы, это пантеизм, потому что основополагающим понятием является дао. Мистическое единство, вечное и бесконечное, лежащее в основе всех вещей, их формирующее, и формирующее природу, и формирующее человека. А пантеизм принес в Европу Спиноза, который в 1675, боже мой, как давно это было, году, выпустил свой замечательный труд «Этика», в котором доказывал, что, вообще говоря, никакая человеческая нравственность невозможна, ну, фактически, я упрощаю, конечно, без признания свойств сознания за природой. Ну, и, между прочим, несмотря на то, что в христианстве это считается пантеизм языческим, как бы, течением в православии. Но вообще говоря, христианские мистики, Иоанн Скотт Ириугена, мистер Эрхард, Николай Кузанский, потом даже Джордано Бруно, естественно, первый самый, я забыл его имя, они все так или иначе говорили об этом, о том, что вот если мы не признаем за природой разума, мы начинаем разрушать себя. Поэтому почаще задавайте себе вопрос, можем ли мы любить то, что не имеет души? Валентин, вы еще здесь? Нету. Ну, вот я знаю, что Валентина любит Кафку. От 3 июля, в день нашей следующей передачи, у него день рождения. Поэтому давайте попробуем вот так странно от природы перескочить к загадочной судьбе маленького человека Франца Кафки, который боролся всю жизнь с какой-то трясиной, которая его засасывала. Давайте для разнообразия вспомним страшненький рассказ о превращении и поговорим о том, что это была за трясина и вообще, что из себя представляет Кафка как человек и как гениальный писатель. Спасибо всем большое, спокойной ночи. Cuchilla y palo, platito y loza, ollita de barro. Seis le he comprado a mi cocinera. Seis le he comprado a mi cocinera. Y con mi caja vengo cantando coplas de picara. Porque ya estamos en medio del carnaval. Porque ya estamos en medio del carnaval. Planta de ají, planta y tomate. ¿Y dónde andará mi cocinerita tomando mate? ¿Dónde andará mi cocinerita y tomando mate? Por esta horquilla vi de fiesta a doña Pispila. ¿Dónde convida? ¿Dónde convida con queso de cabra? ¿Dónde convida? ¿Dónde convida con queso de cabra? Hojita y coca, ají molido, ramito de albahaca. Seis le he comprado a mi cocinera.